Глава 6. Наглая рыжая кошка. Лайон. Весь следующий день эта наглая, самоуверенная красотка не выходила из своего кабинета. Вернее, моей гостиной, которую я успешно переделал под хранилище документации. Как спряталась там с самого утра, так и сидит. Вероятно, ее встревожило то, что чуть не произошло вчера, и всего-то я хотел ее поцеловать. Но она вела себя так, словно я чуть не затащил ее в постель. Вот как объяснить, что ей здесь не место? Что этот городок – самый опасный во всем Эмеральде. Именно здесь находится большая часть артефактов и огромное количество последователей Тейнебриса. Я и Кайла-то с трудом взял в помощники. Но решил, что кто-то все же должен заниматься бумагами и отчетами, которые я, к слову, составлял как хотел. И то они были нужны на случай, если вдруг меня убьют. Мой друг, конечно, предпринимал попытки помочь мне в расследованиях, но я старался пресекать их на корню. А когда его настойчивость доходила до высшей отметки, я просто придумывал ему дело и отправлял его туда. Например, отыскать контрабандистку-скупщицу, которой вообще не существует. Обычно после таких безуспешных поисков Кайл ненадолго усмирял свои порывы. Но в этот раз он превзошел сам себя, когда притащил сюда эту рыжую проблему. И кто же мог знать, что под мое выдуманное описание попадет эта девица? Рыжих в нашем городке по пальцам пересчитать можно. И Кайл практически со всеми ими знаком. Сотрудник М. Брукс. Проклятие. Новый напарник. Дьявол, меня раздери. Разве Саурон не понимал, куда он ее отправляет? У Орлоу совсем мозги отсохли. Я уже пытался брать себе напарников. И что в итоге? Все четверо остались навечно лежать в землях Шеринга. И это всего за один год. А что может сделать эта смазливая куколка? Ее пришьют на первом же задании. И это факт. Или покалечат. А мне все же было жаль лишать мир такой красоты. Фигурка у нее, конечно, потрясающая. Готов поспорить, что она носит эти закрытые платья и рубашки с высоким воротником, чтобы скрыть от мужских глаз свою пышную грудь. Аппетитную грудь, которая соблазнительно упирается в полку, когда мисс Брукс пытается достать оттуда документы. Курносый нос, аккуратный ротик. И эти огромные голубые глаза с маленьким темным пятнышком на зрачке, которые смотрят на меня так, словно она каждый раз объявляет мне войну. «Ну-ну, крошка. Повоевать я могу с тобой только в постели. И победа определенно все равно останется за мной. А все-таки идея Кайла оставить ее работать с документами, возможно, была не так уж и плоха. Ведь если ее еще немного разодорить, я точно смогу заполучить ее в свою постель раньше, чем она поймет, что произошло. А там... Что может быть приятнее, чем провести время с красоткой после трудного рабочего дня?» Правда, мой друг, по-видимому, решил поберечь свою дорогую Мейлин. Но у него свои планы, а у меня свои. И раз уж девица осталась здесь, то пусть хоть немного побудет полезной. Мне. Видеть опять свои постели шалью я не горел желанием. Одна ночь с ней обходится слишком дорого для моей нервной системы. Что может быть хуже, чем влюбленная в тебя любовница? Наверное, только рыжеволосая красотка, которая набивается в напарники, но при этом не может отличить ни колдуна от ребенка, ни артефакт от простого предмета. Я поднял голову и взглянул на закрытую дверь гостиной. Но надо было все же не лишать себя чудесного зрелища и не обращать внимания на смущение нашей М. Брукс. «Лайон!» Из размышлений меня вывел голос Кайла. «Ты пойдешь на представление?» «Не знаю. Не думал о развлечениях такого рода», — ответил задумчиво. «Мне не до этого. Я изучал дело, которое вызывало у меня множество вопросов. В городке произошло уже 8-е отравление магическим зельем за 2 недели. И я уже всю голову сломал, пытаясь понять, с чего мне начать поиски. Все жертвы абсолютно разные люди и никак не связаны друг с другом». «А что ты будешь делать с колдуном?» – поинтересовался Кайл. То же, что и обычно. Вечером за ним и артефактом пройдет Бейкер. Вчера он не смог. Ну тогда предлагаю тебе присоединиться к нам с Мейлин, когда закончишь. Я поднял голову и изучающе взглянул на друга. Порой мне казалось, что он использует какую-то магию, чтобы всегда оставаться добродушным и веселым. И меня, по правде говоря, часто раздражал его вечно довольный настрой. Может, поэтому я не мог представить его в роли настоящего законника, хотя руна защиты, как говорил сам Кайл, у него имелась. Досталась ему по наследству от дедушки. Я просто не мог представить, как он с таким же веселым настроем обезглавливает ведьму или убивает колдуна. Это скорее напоминало бы сумасшедшего убийцу, чем законника. Наконец, дверь кабинета Мейлин тихо скрипнула. Явилась. Выбралась из своей норки злая рыжая мышка. «Кайл, я, пожалуй, пойду. Хочу подготовиться к вечеру», — раздался твердый и уверенный голос. «Ладно, не мышка. Кошка. Наглая и рыжая». Я поднял глаза на своего горе-напарника, стараясь не упустить возможность вновь оценить ее прелестную фигурку. Она же смотрела исключительно на Кайла. «Конечно, я зайду за вами в 8», – произнес наш мистер Галантность. «Я обещаю, что вечер будет интересным». «Не сомневаюсь». Она улыбнулась ему, и я закатил глаза. Меня чуть не вывернуло от этих галантных разговорчиков. Будто я не понимаю, какую цель преследует Кайл. Только он решил вести себя как джентльмен, а я же не собирался падать к ее ногам. Таких, как она, надо завоевывать иначе, брать напором. И тогда упадет она, прямо на постель. Именно так я однажды... Дьявол. Воспоминания внезапно обрушились на меня волной. Перед глазами возник совсем другой образ. И чтобы прийти в себя и отвлечься от своих мыслей, я снова принялся изучать дело. Но видел лишь бессмысленные слова, которые был не способен сложить в предложении. Я потерял способность думать, потому что мои мысли были украдены прошлым. Рабочий день окончен. С шумом захлопнув папку, я вышел из-за стола и стремительно направился к выходу. Мне просто нужно на свежий воздух. Сейчас меня отпустит, и боль пройдет. Надеюсь, пройдет.